Последняя встреча. В своих воспоминаниях, рассказывая о вечере в Петергофе, Бино отмечает, что это была его единственная встреча с Рильке, пробывшей с утра до ночи в Петергофе, а затем исчезнувшей навсегда для меня. Бино ошибается. Он явно забывает о кратковременном возобновлении знакомства в апреле 1906 года. Покинув в феврале 1905 года Россию, художник вместе с семьей поселился в Версале, одной из причин отъезда, который в мемуарах назван своего рода бегством, была болезнь 4-летнего Коли, сына Бенуа. Врачи рекомендовали родителям увезти мальчика из петербургского климата. Рильке же, после долгого пребывания в Италии и затем в Скандинавии, возвращается в сентябре 1905 года в Париж. По приглашению Родена он переезжает в Медон, где и живет продолжительное время, помогая скульптору в его обширной переписке. От своего знакомого В.В. Голубева, известного коллекционера и знатока восточного искусства, Рильке узнает, что Бенуа находится в Париже. Примечание. Голубев Виктор Викторович, 1878-1945, искусствовед и коллекционер, собирал произведения искусства Древнего Востока, писал о живописи и пластике Китая, Индии, Персии. Особой известностью пользовалось его собрание персидских миниатюр, ныне в музее Гиме. Учился в Германии, постоянно жил в Париже, Медоне, вместе со своей женой Натальей Голубевой, псевдоним Донателло Кросс, 1879-1941, чей портрет «Бронзовый бюст» был выполнен Роденом в 1905 году, ныне в музее Родена. Салон Голубевых посещали Габриэль Даннунцио, влюбленный в Голубеву, архитектор Генри Ван де Вельде, оформивший интерьер их парижского жилища и другие. О своем знакомстве с Голубевыми Рильке рассказывает в письме к жене 13 ноября 1905 года. «А вчера, ты подумай, случайно выяснилось, что эта милая русская женщина, скульптурный портрет которой выставлен в Салон Датон, осеннем салоне, давно уже знает и любит все мои произведения. И вот вчера мы оба, Роден и я, были приглашены к ней на чай. Мы провели славный, изысканный, тихий час, насыщенный ароматом русского чая и ее неторопливой, очень русской красотой и значительностью. Ее муж, господин Голубев, настоящий русский дворянин, еще молодой, но полный духовной энергии и обладающий великолепным собранием, ты подумай, древних «livre d'or» – «часослов» по-французски. Он владеет огромными поместьями на Украине, дворцом и парком, и конным заводом, на котором выращивают арабских скакунов. Он представил в мое распоряжение свою прекрасную русскую библиотеку, но у меня так не хватает времени, так мало времени. О культурных целях и устремлениях Голубева, которым не мог не сочувствовать Рильке, можно судить по его письму к писателю-искусствоведу П.П. Муратову от 8-21 декабря 1813 года в связи с изданием Муратовым в Москве журнала «София», посвященного вопросам искусства и литературы. «Ваш журнал, — пишет Голубев, — осуществляет любимую мою мысль связать искусство Востока с Древней Русью и вызвать в русской читающей публике интерес к Китаю, к Персии, к Индии, искусство которых несравненно ближе нашему эстетическому пониманию, чем рококо и ампир западных стран». А.Н. Бенуа познакомился с Голубевым во время своего пребывания в Париже в декабре 1905 года. Смотрите запись в его дневнике от 12 декабря. Познакомился со своим и Рериховым, разумеется, поклонником Голубевым, миллионером-эстетом. С виду глуповатый немецкий бурж. Пьютирует, примечание, благоговеет перед, конец примечания, Джорджоне. Дальнейшие встречи Бенуа с Голубевым в русском кружке художников не слишком изменили первое впечатление. Запись в дневнике Бенуа от 20 декабря. К 5 часам на собрании в кружке Голубев по ближайшем знакомстве менее приятен. Ребячески хвастает деньгами, благодетель в душе, вероятно, жмот и кулак. Запись от 26 декабря 1905 года. Вечером на Рюпигаль, 22. Для выработки слияния, труха и скука, Голубев дурачок. В 1906 году художник исполнил карандашный портрет В.В. Голубева. О слиянии двух русских парижских кружков в один, которое осуществилось, по всей видимости, в самом конце 1905 года, идет разговор о слиянии с Боголюбовским кружком. Я за, ибо у нас все равно ничего принципиального нет, а у них деньги. Можно будет кое-что устроить. Конец примечания. Кроме того, на выставке Интернационального общества акварелистов, открывшейся в феврале 1906 года в Салоне независимых, Рильке удается увидеть несколько новых работ Бенуа из серии «Виды Версаля». Одна из них – «Бассейн Флоры в Версале» – производит на поэта особенное впечатление. Все это побудило Рильке обратиться к Бенуа с небольшим письмом и предложить ему встречу в полдник. Лист бумаги, на котором написано это письмо, окаймлен черной рамкой. 14 марта в Праге скончался Йозеф Рильке, отец поэта. Письмо Рильке Бенуа. Медон, Вальфлюри, Сена и Уаза, Вилла де Бриян, 5 апреля 1906. Примечание. Вилла де Бриян. Буквально «Вилла блистательных», французский, «Дом Родена в Медоне», конец примечания. «Дорогой господин Бенуа, нескромно с моей стороны полагать, что вы меня не забыли. Я же в душе вспоминаю о вас и всегда с неизменной теплотой и сердечностью. Первым, кто сообщил мне, что вы находитесь здесь, был господин Голубев. Сразу после этого я вынужден был уехать, и вот теперь, когда я вернулся, ваши картины у независимых напомнили мне о вас приятнейшим образом. Примечание Рильке. Как хорош бассейн Флоры. Конец примечания Рильке. Примечание. С 25 февраля по 31 марта 1906 года Рильке совершал лекционную поездку по Германии. Независимые – объединение французских художников, возникшее в Париже в 1884 году, устраивало ежегодные весенние выставки. 20 марта 1906 года открылась 22-я выставка независимых, продолжавшаяся до 30 апреля. На выставке были представлены 3 работы Бенуа. Рильке посетил выставку 2 апреля, где познакомился также с работами фовистов Матисс, Дерен, Руо, Вламинг и Марке. Бенуа посвятил выставке независимых 1906 года одну из своих парижских корреспонденций. Не упоминая о собственных работах, Бенуа отметил произведения своих соотечественников, добросовестные этюды князя Шервашидзе, воздушные, но манерные пейзажи К. Кузнецова, красивые в краске и бодрые этюды Тархова и, наконец, очень тонкие гравюры в красках барона Зеделера. Имеются в виду художники, постоянно или подолгу жившие за границей. Князь А. К. Шервашидзе, Чачба, К. П. Кузнецов, Н. А. Тархов и Н. Н. Зедлер. Конец примечания. Во мне ожили чудесные петергофские воспоминания, и я не могу не выразить моего желания снова видеть вас, вашу супругу и ваших милых детей. Я был бы чрезвычайно рад, если бы вы позволили мне навестить вас однажды в полдник. Отзовитесь хотя бы одним словом. Мое время крайне ограничено и не принадлежит мне полностью, но я бы оторвался на час от своих насущнейших дел, чтобы провести его с вами. Мне по-прежнему дороги русские люди и вещи, и ко всему, что связано с вашей родиной, я до сих пор испытываю ту же любовь, в которой некогда заверял вас, еще не осознав и не уяснив себе до конца это чувство. Передайте, пожалуйста, мою преданность вашей супруге и прошу вас не сомневаться в моем неизменном почтении. Ваш Райнер Мария Рильке. Встреча Рильке и Бенуа происходит 8 апреля в Версальском парке, где они вместе пьют чай, открытка к жене от 8 апреля 1906. 12 апреля 1906 года в письме к Андреас Саломе Рильке рассказывает: «В воскресенье я был у Александра Бенуа, который, как и несколько лет тому назад, опять пишет «Виды парка». О содержании беседы Рильке в этих письмах не упоминает. Уточнить содержание разговора помогает, однако, запись, сделанная самим Бенуа сразу после их встречи. «Зван в Марли», сказано в этой записи. «Я остался ждать Рильке. Он пришел в 3 часа и просидел до 8 часов. Он состоит секретарем при Родене», далее неразборчиво, «им уморен. Россия еще бредит, но абсолютно ничего в ней не понимает. Провел время скорее интересно. Он менее наивен, чем был, менее декадент. Но тоже Рима не оценил. Изумительная лунная ночь». Примечание. Рильке жил в Риме с 10 сентября 1903 года до начала июня 1904 года. Конец примечания. Второе из писем Рильке 1906 года, адресованное Бенуа, написано уже из Парижа. Ответные письма Бенуа к Рильке за 1906 год не обнаружены. В жизни поэта за эти месяцы произошло чрезвычайное событие. В мае он расстается с Роденом, уволившим своего секретаря. Скульптору показалось, что Рильке слишком своевольно ведет корреспонденцию от его имени. Прав ли был Роден или нет, судить трудно. Рильке, во всяком случае, воспринял решение своего кумира достойно. «Я вас понимаю», — писал он Родену 12 мая. «Я понимаю, что мудрый механизм вашей жизни должен немедленно отторгать от себя все, что кажется ему помехой, дабы ничем не обременять свою деятельность, подобно тому, как глаз отталкивает предмет, затрудняющий зрение». Письмо Рильке Бенуа, Париж, Рю Кассет, 29, 5 июня 1906. «Дорогой господин Бенуа, уйдя с головой в работу и находясь в некотором смятении, я вновь и вновь медлил сообщить вам о том, что уже 4 недели тому назад я расстался с Медоном и Роденом и живу теперь в Париже. Стечение различных обстоятельств привело к тому, что наступила эта перемена, впрочем, необходимая, ибо моя собственная работа месяцами не двигалась и могла бы на это посетовать. Теперь я готовлю к печати новые издания моих книг и надеюсь, что таким образом втянусь постепенно в работу. Я занят, к тому же весьма отдалился от Версаля. По этой причине я не посетил вас вторично, но очень желаю это сделать. Возможно, вы знаете, что тем временем я вступил, благодаря любезности господина Голубева, в общество русских художников, 13 округ, Монпарнас, 25. Правда, я еще ни разу там не был, поскольку никого лично не знаю, а господина Голубева, по моим сведениям, сейчас нет в Париже. Примечание. Русский кружок художников, иначе общество русских художников или русский артистический кружок, был создан в Париже в 1903 году по инициативе М. А. Волошина и Е. С. Кругликовой. Во второй половине 1904 года деятельность кружка стала затухать, но с 1905 года вновь оживилась. В деятельности кружка принимали участие Бенуа, Голубев, избранный в начале 1906 года председателем, князь Шервашидзе и другие. Это объединение стало накануне Первой мировой войны заметным центром русской художественной жизни в Париже. Конец примечания. Если же там однажды состоится что-либо, я слышал про вечерние чаепития с вашим участием, но вас, кажется, это не слишком привлекает, напишите мне, я приеду хотя бы для того, чтобы повидаться с вами. Пожалуйста, передайте мой низкий поклон, идущий от самого сердца вашей супруги, и привет вашим детям. Как чувствует себя маленькая обезьянка? Примечание. Обезьянка была подарена детям Александра Бенуа князем Щербатовым, художником-дилетантом, поселившимся осенью 1905 года в Версале. Причудливый наш князь, вспоминает Бенуа, возил с собой целый зверинец, несколько собак, кошек, двух обезьян. Одну, Уистити, он подарил нашим детям и, кажется, еще попугая. Конец примечания. Примите, дорогой господин Бенуа, уверение в моих лучших чувствах, неизменно вам преданный Райнер Мария Рильке. Книга, которую я собирался подарить вам, еще не вышла. Я помню. Примечание. Имеется в виду второе издание книги образов. Вышло в свет в декабре 1906 года. Конец примечания. Один мой близкий знакомый, художник, пишущий об искусстве, спрашивает, нет ли новой и, по общему мнению, хорошей английской книги о Гварди. Примечание. Франческо Гварди, 1712-1793, итальянский художник, писавший «Виды Венеции», один из любимых мастеров Бенуа. В его личной коллекции находились две сепии итальянского художника, которые он в моих воспоминаниях называет дивными, чудесными, бесподобными и тому подобное. Кто именно из знакомых Рильке обращался к нему с запросом о Гварди, не установлено. Конец примечания. Не приходилось ли вам что-нибудь слышать, и не могли бы вы сообщить мне название и прочее? Это было бы крайне любезно. А что же Россия? Однако третья встреча не состоялась. Летом 1906 года Рильке надолго покидает Париж. Неудачное путешествие по Бельгии и Германии, болезнь, задержавшая его в Берлине, все это приводит поэта к концу 1906 года в угнетенное состояние духа. В начале декабря Рильке, приняв предложение своей знакомой Алисы Фендрих, приезжает на Капри и живет в павильоне, предоставленном ему хозяйкой в парке виллы Дискополе до 20 мая 1907 года. Бенуа же весной 1907 возвращается в Россию. 14 декабря 1906 года Рильке пишет Бенуа подробное письмо, рассказывая художнику о некоторых обстоятельствах своей жизни за последние месяцы. Письмо Рильке Бенуа. Капри, вилла Дискополе, Италия, 14 декабря 1906. Мой дорогой господин Бенуа, жизнь, в сущности, мало считается с нашими планами. Сперва я намеревался, а потом все еще надеялся, что вскоре опять попаду в Париж, который так неохотно оставил летом. Я чуть было не уехал в Британь, ах, как жаль, что не уехал. Собирался в Сен-Поль-де-Леон. Но все вышло иначе. Пришлось отправиться в Бельгию, побывать на Рейне и в Гессене, и каждая из этих поездок отодвигала мое возвращение, пока, наконец, в Берлине, где я долгое время болел, оно и вовсе стало невозможным из-за неприятнейших обстоятельств. И вот, не без удивления, вижу себя теперь в другом месте. Правда, я окружен здесь искренним гостеприимством, хорошо устроен и, чувствуя, что немного окреп, мечтаю погрузиться в работу, но все же, хоть я и не в силах что-либо изменить, весьма разочарован тем, что не вернулся в Париж, который стал в последнее время столь отзывчивой и целебной средой для меня и моей прилежной работы, и который нужен мне еще на какой-то срок, хотя бы как школа и воспитание. Теперь я живу надеждой, что весна возвратит меня в этот город, и впредь я больше не позволю себе с такой легкостью от него оторваться. Если бы я заранее знал, как все сложится, то давно написал бы вам и во всяком случае поблагодарил бы за ваше милое дружеское письмо. Но все обрушилось на меня как-то вдруг, причем постоянно возникало что-то новое, так что в конце концов в эти последние трудные месяцы я вообще не мог написать ни одного письма. Это одно из первых писем, которые, возвращаясь с их помощью к прежней жизни, пишу дорогим и близким мне людям. Ведь именно вас, дорогой господин Бенуа, мне так не хотелось бы потерять еще раз, особенно теперь, испытав радость новой встречи с вами, которая, насколько я мог почувствовать, полностью подтвердила длительность и неизменность наших отношений. Позвольте спросить о вас, о вашей милой супруге, о детях. Хотелось бы услышать, что лето, проведенное вами на морском побережье, было добрым и радостным, и вы, обогащенные новыми впечатлениями и воспоминаниями, вернулись в ваш тихий домик, где я провел с вами целый вечер, наслаждаясь простой и глубокой благотворностью вашего образа жизни. Я тоже провел какое-то время вместе с моей женой, теперь она, вопреки своей воле, вынуждена работать и продавать свои работы в Берлине, и нашей дочуркой, и эта часть моего лета была прекрасна и доставила мне немало радости. Теперь мы снова порознь, каждый в одиночестве, которого требуют обстоятельства, и которое, вновь и вновь признаюсь себе в этом, принадлежит к обязательным условиям моей весьма ревнивой работы. Капри с его чрезмерно расхваленной красотой мне не особенно по душе. Слишком уж навязчиво задает здесь тон глупый немецкий восторг. Но у меня тихо, и я надеюсь, что смогу работать. Здесь Горький. Я не принадлежу к его поклонникам, кто он такой рядом с вашими великими писателями, например, Достоевским. Но если он русский человек, мне все же хотелось бы его как-нибудь повидать, потому что я испытываю жажду, голод, словом, тоску по русским людям. Далее по-русски. Но Бог знает, кто он, Горкий. Он живет богачом, капиталистом, социалистом, великим художником. Но есть ли он русский человек? Далее по-немецки. Дорогой господин Бенуа, если однажды у вас появится что-либо новое, могу ли я получить это хотя бы с возвратом? Как продвигается ваше золотое руно? Примечание. «Золотое руно» – ежемесячный художественный, литературный и критический журнал, издававшийся в Москве в 1906-1909 годах. Бенуа, состоявший сотрудником художественного отдела, выступил во втором номере журнала с программной статьей «Художественные ереси», направленной против индивидуализма в современном искусстве. Публикуя статью Бенуа, редакция «Золотого руна» отметила, что в основных пунктах расходится с его взглядами. Тема, затронутая Бенуа, была для русской ситуации того времени весьма животрепещущей, поэтому его статья послужила началом острой дискуссии, продолженной на страницах «Руна». Так, в номере шестом за 1906 год выступил Шервашидзе со статьей «Индивидуализм в искусстве, полемически заостренный против художественных ересей» под заголовок «Александру Бенуа и Марису Денису». В номере десятом за тот же год Волошин со статьей «Индивидуализм в искусстве» и так далее. Отношение Бенуа к модернистскому «Золотому руну» было в целом скептическим, подчас раздраженным. В конце 1905 и весной 1906 года он встречался в Париже с Н. Перри Бушинским, издателем «Золотого руна», который произвел на художника впечатление купчика-мецената. Впрочем, в течение 1906 года Бенуа не раз печатал в «Руне» свои статьи и иные материалы. В дальнейшем, однако, вспоминает Бенуа, мое сотрудничество в «Золотом руне» свелось к очень малому и случайному. Мне было там не по душе, меня коробил весь специфический стиль издания и весь тот в корне дурной вкус, которым этот архироскошный, но и довольно нелепый сборник отличался от своего прототипа «Мира искусства». В конце 1909 года Бенуа, как и ряд других художников, окончательно порывает с руном. Рильке вряд ли знал о полемике в «Золотом руне», продолжавшейся в течение 1906 года, но можно предположить, что во время их встречи в Версале 8 апреля 1906 года Бенуа рассказывал ему о новом журнале, стремящемся продолжать линию мира искусства и своем собственном участии в нем. Конец примечания. Вам и вашим близким от всего сердца желаю самого доброго. Тепло, преданный вам. Р.М. Рильке. Приписка на первом листе письма по-русски. Когда вы пишете по-русски, пожалуйста, я не забил все, много кажется, но я с чувством понимаю. Приписка на последнем листе письма по-немецки. Я уже пропустил прекрасную русскую выставку, не удастся увидеть ее и в Берлине. Я проведу здесь всю зиму. Примечание. Рильке имеет в виду выставку под названием «Два века русской живописи и скульптуры», развернутую Дягилевым осенью 1906 года в 10 залах осеннего салона в Париже и показанную затем в Берлине, в салоне Шульте и Венеции 1907 год. Каталог выставки составил Бенуа, он же предварил его предисловием. Конец примечания. Через несколько дней Рильке выполняет обещание, которое дал Бенуа еще летом. На Рождество он посылает художнику часослов, выпущенный вторым тиражом, с надписью «Моему дорогому Александру Бенуа» и его уважаемой супруге с новогодними приветствиями от всего сердца. Райнер Мария Рильке. Капри, Вилла Дискополе, 1906. О получении и письма, и книги свидетельствует помета, сделанная Бенуа 25 декабря. Письмо с книжкой от Рильке с Капри. Искренние попытки Рильке укрепить свою дружбу с Александром Бенуа не увенчались успехом. Письмо от 14 декабря 1906 года и посланный к Рождеству часослов завершают их отношения. Предпосылок для продолжения знакомства не было. Деятельность Рильке как пропагандиста русской культуры в Германии завершилась в целом уже в 1902 году. Его внутренняя связь с Россией, столь органическая в 1899-1902 годах, заметно ослабевает. Что касается Бенуа, то он при всей своей симпатии к немецкому поэту дорожил своим знакомством с ним в меньшей степени. Рассуждения Рильке о святой России, о стране сказки раздражали Бенуа, как видно из его писем, даже в 1901-1902 годах. Теперь же, на фоне затухающей русской революции, русофильство Рильке воспринималось им, должно быть, особенно болезненно. Вопросы искусства, сближавшие обоих, не могли устранить этого взаимного непонимания. Переписка Рильке и Бенуа, плодотворно сказавшаяся на развитии русско-немецких культурных контактов в первые годы XX века, прервалась в конце 1906 года, и на этот раз окончательно.